Лекция номер 28. Братство. Понятие братства. Люди существенно отличаются друг от друга не только поступками, интеллигентностью и способностями, но и многими другими признаками, такими как раса, красота, здоровье, собственность. Это разнообразие, однако, совершенно необходимо. Ибо невозможно представить себе, чтобы все люди были бы абсолютно одинаковыми. Это обусловленное природой разнообразие было бы все же в высшей степени несправедливым, если бы не было закона справедливого возмещения, оказывающего на протяжении многих инкарнаций свое уравновешивающее воздействие. Практически невозможно, чтобы все люди начинали свое развитие одновременно, так как творение является неоднократным актом, но непрерывным процессом. Существуют люди, которые сравнительно недавно включились в процесс эволюции, но есть и такие, которые вступили на этот путь давно. Тем не менее, все они имеют одинаковые возможности в будущем. Процесс формирования и индивидуализации живых существ происходит уже на протяжении эонов и начался впервые не на нашей Земле. Те люди, которые начали свое развитие значительно раньше, чем земные люди, и пришли на Землю с других планет, чтобы руководить нашим развитием, являются старшими братьями человечества. Их задача заключается в том, чтобы руководить человеческой эволюцией на Земле. Ибо ни один человек и ни одна раса не может развиваться без учителя. Из рядов старших братьев человечества приходят мировые учителя, философы, художники, ученые, а также великие короли и правители, которые управляют развитием своих младших братьев, людей. Те старшие братья, которые со всей ответственностью взяли в свои руки эволюцию младших братьев и таким образом сознательно работают на плане творения, объединились в сообщество, называемое братством, о котором далее будет идти речь в этой лекции. Это братство не имеет ничего общего с кровным родством, но является высшей формой духовного сообщества, которое далеко превосходит понятие дружба. Духовные братья обычно узнают друг друга после краткой беседы, даже если прежде они были незнакомы друг с другом лично, ибо их соединяет сила знания, духа и психической энергии, а также узы любви и высокой дружбы. Все эти признаки стоят неизмеримо выше уз кровного родства. Люди также иногда основывают братство. Однако эти внешние организационные институты не имеют ничего общего с возвышенным понятием братства, о котором здесь идет речь. Духовное братство не нуждается в организациях и учреждениях. Оно не имеет ни изложенного на бумаге устава, ни каких-либо иных кодексов, но основано исключительно на принципах добровольного сотрудничества и самодисциплины. Тем не менее, оно является самым прочным сообществом в мире. Старшие братья духовно связаны друг с другом общим устремлением к истине, а также светом мужества, верностью, преданностью во благо мира. Большинство братьев живут как отшельники, однако некоторые из них находятся непосредственно среди людей, в гуще жизни. Людям трудно представить себе, братья являются собой добровольное замкнутое сообщество. Тем не менее, старшие братья не придают никакого значения совместному физическому существованию. Ибо даже самые гармоничные сознания, которые физически относительно близко соприкасаются друг с другом, вынуждены иногда расставаться, чтобы обновить свои силы и собрать новый духовный опыт. Поэтому нельзя представлять себе их сообщество как тесное сожительство. Напротив, оно заключается в единстве сознания и общих устремлений. Братство трехступенчато. Подобно мосту, Оно охватывает все три мира. Почти невозможно иным образом представить себе соприкосновение земного мира с тонким, или более того, с огненным миром. Благодаря братству это слияние стало возможным. Старших братьев называют проводом благословения, или теми, кто испевает яд земной, ибо они готовы к самопожертвованию ради блага всего мира. Принятие яда земного было бы невозможно без силы благословения. С другой стороны, без яда земного силы эти унесли бы нас от земли. Потому для восхождения необходима земная основа. У многих принятие яда превосходит их силы, но для утверждения благословения необходимо испытание сердца. Понятие иерархия. Все старшие братья, принадлежащие к братству, являются с эзотерической точки зрения посвященными, начиная с первой и кончая высшими ступенями посвящения. Братья низших ступеней выполняют важные задания, посвящая себя служению и иерархическому управлению миром. Но они еще не являются иерархами и космическими владыками. Об иерархии речь может идти лишь тогда, когда какой-нибудь брат или сестра братства берет на себя и исполняет космические задачи, требующие огромной ответственности и имеющие огромное значение для эволюции человечества. Это предполагает, однако, обладание уже очень высокой ступенью посвящения. Иерархия света является таким образом той частью высоких посвященных или учителей мудрости, которые выполняют космические задачи и являются обладателями космических рангов. Иерархия идентична с лестницей Иакова в христианстве, которая не знает, однако, что с ней делать, так как в свое время эзотерики были удалены из рядов христиан. Ступенчатая, организованная по принципу водительства, иерархия является основанием для построения миров. Во Вселенной не существует развития без иерархического порядка и космического руководства. Иерархия основана, однако, не на принуждении, а на высшем знании, на большом опыте и способностях, следствием чего является добровольная дисциплина. Она не знает господства в земном смысле слова, основанного на эгоизме. Ее превосходство заключается в бесконечном самопожертвовании, глубокой любви, а также в необычайной силе психической энергии. Человечество только тогда постигнет высшую мудрость, когда оно поймет закон иерархии, тот закон, на котором покоится вся совокупная жизнь и прогресс в космосе. Иерархия базируется в свою очередь на законе космического магнита, ведущего все сущее во Вселенной к совершенству. Для каждого человека на духовном пути существует только одна непреложная власть – иерархия. На этом священном принципе можно строить. В гуще всех космических пертурбаций и жизненных перемен существует только этот спасительный якорь. Иерархия есть источник космической энергии, поэтому дорога к ней есть самый лучший и самый надежный путь. Иерархия подобна бесконечной цепи, закономерно ведущий к построению мира. Невозможно обойти отдельные звенья этой цепи или взойти на более высокую ступень лестницы Иакова, минуя предыдущую. Каждый устремленный на пути должен, следовательно, крепко держаться за ближайшее звено иерархической цепи. Горе тому, кто покинет это ближайшее звено цепи или попытается его обойти. Он не сможет догнать его вновь. Ибо ритм движения всей цепи увлекает за собой спасительное звено. Выпадение из иерархической цепи влечет за собой тяжкие последствия. Много времени будет потеряно, прежде чем вновь будет найдено звучащее на призыв звено цепи. Однако оно будет уже другим, по очередности и напряжению, ибо предыдущее уже было внесено потоком эволюции в ритмическом устремлении всей цепи иерархии. Иерархия и принцип водительства. подчинение низшего высшему есть основа всего космоса. Это подчинение приведет также к необходимому очищению на Земле. Однако сегодня человечество поступает как раз наоборот. Оно подчиняет высшее низшему и осуществляет, за редким исключением, господство только этого низшего. В космосе существует принцип подчинения низшего высшему. Поэтому иерарх, выполняющий космическое задание, является главой и водителем на всех планах. Но люди больше всего боятся высокого авторитета, особенно в духовных сферах. Вместе с тем, они не критически подчиняются суждениям и мнениям незначительных людей. Этот отрыв от высшего и подчинение низшему, так же как и духовное обнищание, являются проклятием нашего времени, которое ведет к разложению человечества. Послушание и дисциплина являются обязательными на духовном пути. Подчинение ученика учителю требуется исключительно в интересах самого ученика, чтобы дать ему возможность пройти первые ступени, ведущие к пониманию и к принятию космической воли. Учителя также должны добровольно подчиняться космическому разуму и космическому магниту. Добровольная дисциплина и подчинение низшего высшему есть начало знания и власти. Кто может приказывать и успешно со всей ответственностью руководить, если прежде сам он еще не научился повиноваться и подчиняться? Иерархический принцип есть непреложный закон, и, следовательно, сопротивляться ему бессмысленно. Всякая истинная религия и этика базируются на уважении и почитании иерархии света и ее представителей, а также на признании авторитета всех учителей. Из всех ведущих принципов закон иерархии есть самый мощный. Если бы в вопросах руководства людей предоставить самим себе, они тут же направились бы в сторону ужасающей инволюции, то есть в направлении усиленного огрубления материи, и это могло бы стать концом ее одухотворения. Растущий безбожий материализм действует в одном направлении. С одной стороны, люди боятся добровольного подчинения авторитету знания и мудрости. С другой стороны, они готовы без критического подхода признать в качестве авторитетов невежество и предрассудки тех людей, которые, будучи официальными производителями мнений, формируют общественное мнение в мире. Посвящение. Прием в братство предполагает определенный подготовительный период, который растягивается на многие инкарнации. В это время кандидаты или неофиты братства находятся под видимым и невидимым наблюдением со стороны духовного руководителя или гуру. После успешного прохождения определенных испытаний и выполнения более или менее сложных заданий, испытуемые становятся принятыми учениками и получают свое первое посвящение. Подобную инициацию нельзя получить в обычной школе. Эта ступень достигается посредством внутреннего совершенствования, которое не может дать ни одна экзотерическая школа. Посвящение происходит в строгом уединении между учителем мудрости и его учеником. Результатом будет восприятие высших энергий и лучей. Потому такие посвящения всегда происходят неожиданно и часто просто в кабинете ученика. Этот праздник духа неизгладимо запечатлевается в сознании и сердце ученика. Он не имеет ничего общего с балаганом тех посвящений, которые описаны в некоторых псевдоэзотерических книгах. Высший и заключительный акт всех мистерий не нуждается в каком. Посвящающий говорит неофиту: «Вот ты пришел ко мне, вооруженный тайною, но что могу дать тебе, когда венец завершающий хранится в тебе самом? Садись, открой последние врата, я же молитвою облегчу тебе последнее вознесение». Листы сада Мории, часть 2, параграф 238. Посвященные и учителя мудрости. Не принято описывать иерархию, однако необходимо все же сказать несколько слов о ниже следующих ступенях посвящения, для того чтобы ищущие на пути смогли получить представление о понятиях архат, тара, адепт, каган, махакаган, бодхисаттва, ману, Христос, Майтрея, Будда и Кумара, так как эти понятия часто употребляются в Агни-йоге и в тайной доктрине. Первое посвящение. Когда чела, или принятый ученик на духовном пути, получает первое посвящение, он становится стратопати. Таким образом, он вступает в поток братства, ведущий к нирване. Начиная с этой жизни, необходимы, как правило, еще 7 инкарнаций, чтобы достичь четвертого посвящения или ступени архата, освобождающей человека от необходимости перевоплощения и позволяющей ему окончательно войти в состояние нирваны. Второе посвящение. На ступени второго посвящения чела есть уже сакридагамин. Здесь необходимо очень усиленно работать над самосовершенствованием и брать на себя важные задачи по эволюции человечества во всех сферах культуры и цивилизации. Третье посвящение. Третье посвящение ведет к анагамину. Эта ступень требует освобождения от последних остатков негативной кармы, соединяющей нас с людьми из прежних инкарнаций. Она приводит в конечном итоге к полному преодолению и овладению материей. Четвертое посвящение. На четвертой ступени посвящения ученик сам становится учителем мудрости, то есть архатом в мужской ипостаси или тарой в женской ипостаси. Архат есть венец человеческой эволюции. Он освобожден от колеса рождений и лицезреет нирвану, будучи еще в земном теле. Архат беспределен в своих проявлениях и несет в сердце своем космический магнит. Таким образом, он сам становится огромным магнитом, обладающим силой навсегда привлекать людей и вести их к вечности. Архат есть высшее проявление материи люциды. Достичь этого венца человеческой эволюции можно лишь напряженным подвигом и мощным непоколебимым устремлением сердца, омытого кровавыми слезами во многих прошлых жизнях. Сердце архата должно знать все радости и страдания. Оно должно чувствовать всю боль земного пути и до конца испить чашу яда. Труден путь восхождения, особенно на последних ступенях. Он может быть сравним с восхождением по отвесной скале в кромешной тьме ночи, когда рука с величайшей осторожностью ищет выступ скалы, за который можно уцепиться, чтобы не свалиться в пропасть. Но готовы уже выступы для устремленного духа. И в последнюю секунду полного изнеможения заботливая рука учителя окажет помощь. Когда дух соприкоснулся с высшей радостью, когда он познал красоту высших миров, он не боится уже никаких трудностей. Напротив, он радуется им, подобно альпинисту, восходящему на высочайшую земную вершину. Архат знает все 7 ключей к тайному знанию. Здесь имеются в виду не труды Елены Петровны Блаватской, но совокупное тайное знание, которое человечество получит в конце своей эволюции, когда оно пройдет все 7 кругов на нашей планете. В данный момент человечество находится лишь в 4-м круге, поэтому неудивительно, что большинство людей не способно сделать даже первый оборот ключа к тайной доктрине. Второй оборот требует уже наличия определенного количества эзотерических знаний и должен быть найден самим учеником. Ученик должен достичь всего самостоятельно. Когда ученик сам посредством своей интуиции находит истину, учитель обязан ему ее подтвердить. В земной твердыне братства архаты пребывают в одиночестве, так как этого требует служение человечеству. Каждый из архатов имеет определенную миссию и уполномочен на выполнение трудных заданий. Наиболее близки им те души, с которыми они связаны кармически, и которые инкарнируются на Земле именно тогда, когда инициируется новый эволюционный план. Причем они сохраняют с ними связь, исполняют их волю и продвигают человеческое сознание в новом русле эволюции. Многообразие задач требует различных состояний, поэтому некоторые архаты пребывают в уплотненной астральной оболочке. Небольшая группа их в силу своей особой миссии находится также в физическом теле. Принцип самопожертвования во всем своем величии и красоте свойственен этим служителям истины и всеобщего блага. С огромным терпением и величайшими усилиями неустанно следят они за ходом корабля человечества. Они корректируют его курс и направляют его в спасительное русло, рискуя даже своей собственной жизнью. Так как до сих пор речь шла об учителях, то женщины вправе задать вопрос, могут ли они достигнуть высших ступеней эволюции. Разумеется, могут, ибо в братстве, как и во всем космосе, царит равноправие, и в женщинах также горит огонь духа. В Древнем Египте женщины были даже верховными жрицами, и только христианство, ислам и индуизм подчинили женщину мужчине. Женским эквивалентом архату является Тара. Она – сестра белых братьев. Елена Петровна Блаватская и Елена Ивановна Рерих уже достигли этой ступени. Пятое посвящение. На пятой ступени посвящения человек становится адептом. Это понятие сегодня очень дискредитировано и употребляется не только для алхимиков, но и для магов и псевдооккультистов. Воистину люди имеют столь извращенные представления о посвящениях и посвященных, что их с трудом можно узнать в фантазиях человечества. Если пребывание адептов на Земле вообще необходимо, они являются, как правило, уже не в физическом, но чаще всего в уплотненном астральном теле. Тела эти можно снова превратить в невидимую тонкую материю. Иисус также после своего воскресения неоднократно являлся перед учениками в уплотненном астральном теле. Понятие «адепт» применяется и для более высоких ступеней посвящения, ибо любой учитель высшей ступени имеет, естественно, и предыдущие посвящения. Шестое посвящение. При шестом посвящении речь идет о каганах или чаханах. Они идентичны семи кумарам, которые, в свою очередь, идентичны семи архангелам – Михаилу, Гавриилу, Рафаилу, Уриилу, Заткиилу, Хамуилу и Офиилу. В соответствии с эзотерическими основами существует, однако, восемь кумара, так как в это число входит и падший Самаил – Сатана. Кумары пришли к нам с других планет, которые по своему развитию старше Земли, третьей коренной расе, чтобы способствовать эволюции человечества. Кумары известны как владыки пламени, и именно они дали разум человечеству, развитие которого началось в третьей коренной расе. Каганы не остановились в своем развитии и достигли уже седьмой ступени посвящения, то есть ступени бодхисаттвы. На их место продвинулись адепты. Семь каганов управляют семью космическими лучами, в соответствии с которыми совершается ход человеческой эволюции. На первом луче – воля и могущество, развивается воля к познанию и к проявлению. Познание ведет к любви, а любовь, в свою очередь, становится величайшей силой во Вселенной. На втором луче человек развивает затем любовь и мудрость. Сюда же относятся религия и этика. В то время как первый луч управляет развитием рас и вместе с тем формированием политической, социальной и экономической сферы. Когда первые два луча достигают определенного развития, третий луч цивилизации начинает свою деятельность с улучшения основ жизни на Земле. Когда это достигнуто, человек может на четвертом луче развивать искусство, красоту и гармонию. На пятом луче следует развитие науки и исследование истины. От шестого луча человек учится преданности и самопожертвованию. От седьмого луча он принимает торжественность, ибо по символике шестидневного труда над созиданием миров на седьмой день полагается человеку святостью и торжественностью воздать хвалу Творцу и выражать свою благодарность. Во главе каждого луча стоит учитель мудрости. Первым лучом управляет в настоящее время Бодхисаттва Мория, имеющий одновременно почетный титул Майтрея, что на Востоке равнозначно Христу. Он избран мировым учителем эпохи Водолея, что нашло свое практическое выражение в передаче человечеству учения Агни-йоги или живой этики. Второй луч управляется учителем Кутхуми. Третий луч – учителем, которого называют венецианцем. Четвертым лучом руководит учитель Серапис. Пятым лучом – Иларион. Шестым лучом – Иисус. И седьмым лучом – Сен-Жермен. Седьмое посвящение. На седьмой ступени посвящения речь идет о бодхисаттве. Эта ступень включает в себя три из наиболее важных космических должностей. А именно, на первом луче должность ману. Он появляется в начале и в конце каждой коренной расы и является вместе с тем ее творцом, так как он создает ее собственными божественными силами и по своему образу и подобию. По предсказанию, Майтрея Мория формирует грядущую шестую коренную расу, являя луча также ману будущей коренной расы, формирование которой будет происходить уже в уплотненном астрале. Момент этот еще не подлежит огласке. Учитель Мория уже сейчас собирает под свои знамена носителей шестой коренной расы и через свое учение готовит их к этому событию. Второй должностью является должность Христа, или мирового учителя. Каждый учитель мудрости, в соответствии с космическим планом, может стать мировым учителем на определенной стадии человеческого развития. На Востоке эта должность называется Майтрея. Поскольку учитель моря в соответствии с божественным планом является в настоящее время мировым учителем эпохи Водолея, он получил также почетный титул Майтрея, как об этом в свое время возвестил миру Будда Гаутама. Третьей космической должностью является Махакаган, то есть Великий Кумара, или Владыка культуры и цивилизации. Слово Бодхисаттва состоит из двух понятий. Бодхи означает просветление и пробуждение. Саттва есть суть. Кто же эти бодхисаттвы? Они являются непосредственными учениками Будды, имеющего уже восьмую ступень посвящения. И они добровольно отказались от паранирваны, на которую они уже имели право. В полном самоотречении идут они тернистым путем помощи и самопожертвования во благо человечества. Без психической энергии бодхисаттв человечество погрязло бы в болоте. Они неоднократно, под разными именами и в разных обстоятельствах, лично появлялись среди людей, невзирая на свою высокую ступень посвящения. Внешне они ничем не отличаются от остального человечества, кроме разве поразительной красоты и благородства во всем их облике. Однако физически они намного сильнее. Бодхисаттвы ведут в своих земных инкарнациях, как правило, очень тяжелую жизнь. Ни один человек не выдерживал когда-либо в своей жизни столько клеветы и преследований, как именно эти истинные спасители рода человеческого. Из их рядов вышли основатели всех религий, создатели великих империй и известных философских систем. Они были не только основателями мировых религий, но и их очистителями, когда спустя тысячелетия эти религии искажались до неузнаваемости и нуждались поэтому в неотложном восстановлении и углублении. Восьмое посвящение. На восьмой ступени посвящения учителя мудрости носят имя Будда. Оно означает просветленный. Здесь все семь лучей вливаются в первый луч воли и могущества. Христиане, которые, вопреки знанию о том, что Вселенная наполнена мириадами обитаемых Солнце планет, верят под влиянием фальшивых догм, что Христос есть единственный Сын Божий во всей Вселенной, будут несколько шокированы, получив представление об истинной иерархической лестнице учителей мудрости. Им следует сказать, что Христос, как мировой учитель пятой или белой коренной расы, который в Палестине осенил ученика своего учителя Иисуса духом своим, сам получил тем временем посвящение Будды и был призван к выполнению еще более высокого задания. Поэтому совершенно излишне дискутировать о том, кто из них занимает более высокую ступень. Во всяком случае, в обозримом будущем Христос не вернется в физическом теле на землю. Все спекуляции на эту тему неверны. Спустя некоторое время он окончательно простится с опекаемой им пятой коренной расой и перейдет к выполнению других космических задач. Высшие посвящения на Земле являются одновременно первыми посвящениями на нашем центральном Солнце Сириусе. После завершения земных заданий учителя берут на себя еще большие задания в соседних с нами мирах. Принцип совершенствования безграничен. Однако человечеству не дано еще узнать подробности о развитии учителей мудрости. Девятое посвящение. На девятой ступени посвящения Санат Кумара, или Священный Король, занимает в сферах планеты исключительное положение на Земле. Он известен также как Безмолвный Хранитель, или Страж Порога. Но он еще не идентичен планетарному Логосу. Около него находятся в качестве советников несколько Пратьека Будд. О девятом и еще более высоких посвящениях человечество не может иметь достоверной информации. Также не имеет смысла дискутировать о высших ступенях лестницы Иакова, ибо ни один земной человек не способен достигнуть их на протяжении еще многих миллиардов лет. Мы можем иметь связь лишь с ближайшим звеном цепи, обойти которое невозможно. Каждый, кто указывает направление, по которому неизбежно должна идти эволюция, уже является учителем для тех сознаний, которые еще не достигли необходимого уровня социального и эволюционного предвидения. Этих учителей человечества первых ступеней посвящения нельзя еще приравнивать к великим учителям мудрости. Более высокие ступени посвящения являются уже несопоставимо высокими для среднего человеческого сознания. Духовная сила этих учителей несравнимо выше самого великого гения, которого когда-либо порождало человечество Земли. Есть, однако, случаи, когда учителя сами инкарнировались в облике таких гениев. При этом они проявляли, естественно, лишь малую часть своего мастерства и знания. Великие учителя вынуждены приходить к людям в облике, который никоим образом не достоин их. Вспомним только о примере Христа и Иисуса. Истинное величие его не понято еще и сейчас, и люди впадают из одной крайности в другую. Сначала они распяли Христа как тяжкого преступника, сегодня же они почитают его как единственного Сына Божьего во всей Вселенной. Какой парадокс! Нет ничего более трудного, чем омыть истинный облик Христа, чтобы увидеть, каков он в действительности, не нарушая при этом закона соизмеримости. Мы видим, что все учителя мудрости, включая Христа, принадлежали одному и тому же иерархическому сообществу. Они не исключают друг друга, а их учения, которые они всегда целесообразно давали по сознанию руководимых ими людей, не противоречили, но дополняли друг друга. Основой этих учений является единая этика, обобщенная сегодня в расширенной и углубленной форме под понятием «живая этика». Потому невежественно будет считать последователей других учителей язычниками. Никому не возбраняется видеть в Христе своего учителя. Это не будет возбраняться также и в будущем. Однако истинный ученик на духовном пути будет почитать всех учителей без исключения. Даже тогда, когда в силу своей принадлежности к определенному лучу он выберет своим личным руководителем конкретного учителя и последует за ним. Каждый учитель мудрости есть порог к духу, и они все являются братьями и представителями одной и той же иерархии света. Поэтому все они заслуживают нашего почитания и признания. Только признавая всех сынов Божьих и истинных учителей мудрости, человек действительно находится на духовном пути, на пути к единому Богу. Чтобы дать приблизительное представление о том, какие учителя мудрости являлись миру за последние тысячелетия и какие инкарнации они при этом выбирали, следует упомянуть важнейших представителей иерархии света, настоящие имена которых здесь, однако, не называются. Рама, Кришна, Озирис, Орфей, Будда, Христос, Конфуций, Лао-цзы, Зороастр, Гермес, Моисей, Магомед, другими личностями, также представляющими различных архатов и адептов, и даже бодхисаттв, являются Соломон, Сократ, Платон, Пифагор, Аполлоний Тианский, Акбар, Ориген, Святой Сергий, Святой Франциск, Святая Тереза Авильская, Яков Бёме, Парацельс, Фрэнсис Бэкон, Сен-Жермен, Елена Петровна Блаватская, Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи и другие. Гуру и чела. Слово «гуру» означает «учитель», а «чела» – «ученик». Здесь мы говорим о духовном учителе и ученике на пути к братству. Учителя принимают только тех учеников, которые уже в прошлых жизнях шли возвышенным путем расширения сознания и личной ответственности. Их зов достигает тех, кто уже ранее самоотверженно трудился, передавая сотням ищущих свет духовного знания. Учителя принимают очень мало учеников, от 12 до 16 учеников – это уже чрезвычайно много. Обучение растягивается на тысячелетия. Ученик связан с учителем серебряной нитью. Горе ученику, если нить эта порвется из-за его неверности и предательства. Ужасным будет тогда падение с высот духа во тьму. Ученик и учитель навсегда неразрывно связаны друг с другом. Ученик всегда остается учеником своего учителя, даже если он тем временем сам становится учителем. Даже учитель является учеником еще более высокого учителя, вместе с которым происходит его дальнейшее развитие в рамках эволюции. Каждый учитель является лишь звеном в беспредельной цепи иерархии. Было бы ошибкой предположить, что определенные посвящения поднимают ученика на ступень абсолютного учителя. Только постоянные усилия в стремлении к познанию могут быть источником совершенствования. Учитель никогда не скажет, что он дает, но лишь, что ученик получает. Тем самым он подтверждает получение дара, переданного иерархией через него. Учитель является лучшим другом ученика. Ученику следует хранить в сердце образ учителя, что дает ему много радости. Верные друзья есть очень редкое явление. Отсутствие истинных друзей является на сегодня общей кармой человечества. Безумие злобы, ненависти и невежества, эти корни любой подлости, уничтожили слабые проблески света у человечества. Поэтому сегодня нужно особенно радоваться, если имеешь испытанных друзей. Их можно найти только среди братьев и сестер братства и их истинных учеников. Большинство учеников невидимо, ибо ни в земном, ни в тонком теле они не смогли бы вынести истинный огненный облик своего учителя. Они сгорели бы, так как огненные лучи учителя сильнее радия. Если учитель хочет предстать перед своим учеником, он должен воспользоваться по меньшей мере уплотненным астралом. Ученик может запечатлеть образ своего учителя в третьем глазе, и это даст ему возможность ощущать его постоянное присутствие. Почитание учителя является одной из важнейших добродетелей ученика, а полученное благословение обязывает его к величайшей благодарности. Учителя и их задачи. Люди ошибочно полагают, что учителя мудрости имеют легкую жизнь, ибо они достигли уже высокой ступени совершенства. Как раз наоборот, у них очень тяжелая жизнь. Это означает, что если святых осаждают демоны, то архангелу угрожает сам сатана. Учителя мудрости, каждый в отдельности, являют собой порог к духу, через который ученик может войти в братство. Задачи, которые выполняют учителя мудрости, имеют планетарные и космические масштабы. То есть они являются решающими для эволюции человечества. Не всегда для выполнения своих заданий учителя могут появляться на Земле лично, потому часто они пользуются своими доверенными людьми и учениками. Их главные силы готовятся вступить в гигантскую битву с темными разрушительными силами в тонком мире и на Земле. Они стараются до срока удержать народы от больших столкновений и подавить невидимый для людей подземный огонь, так как он угрожает планете тотальным взрывом. Потому великие учителя прилагают гигантские усилия для спасения человечества. Но из-за того, что учителя имеют на Земле лишь малое число верных сотрудников, неимоверный груз разрядки разрушительных энергий почти целиком ложится на их плечи. В кровавом поту и величайшими усилиями сохраняют они равновесие планеты, за что неблагодарные невежественные люди высмеивают и отрицают их. Местонахождение братства. При необходимости пребывания членов братства и иерархии для выполнения своих задач на Земле, в физическом теле или в уплотненном астрале, они нуждаются в надежных твердынях, так называемых ашрамах и скитах. Главный земной центр братства находится в очень труднодоступной, непроходимой области Трансгималайского массива. Это священный город Шамбала, который особыми лучами абсолютно надежно защищен от каждого нежелательного посетителя. Малые ашрамы есть еще на Кавказе и на Алтае. Непозванный никогда не сможет вступить на землю Шамбалы, и все исследовательские экспедиции, снаряженные в разведывательных целях, возвращались, не достигнув желаемого результата. Много подземных переходов, даже под руслами рек, необходимо пройти на этом пути, чтобы достичь сокровенных высот. Нет такой силы в мире, которая была бы способна взять этот последний оплот духа, ибо он защищен особыми лучами и не может быть обнаружен даже с воздуха. Учителя Трансгималаев живут в полной уединенности и предоставляют право входа в свою твердыню лишь нескольким кандидатам в столетие. Они посылают на землю своих младших собратьев, которые инкарнируются в целях выполнения определенных задач, и наблюдают, а также направляют их с раннего детства. Оккультные узы, создавшиеся на протяжении многих столетий, обеспечивают и без прямой связи духовный контакт. Тем, кто не позван в твердыню, не дано знать точного места жительства учителей мудрости. Потому неверным является утверждение, что некоторые учителя живут вблизи тибетского города Шигатзе. Братство имеет в своей твердыне бесценные памятники культуры всей истории человечества. На протяжении истории лишь некоторые позванные в твердыню видели эти музеи, занимающие многие этажи. Поэтому братство не есть миф, но прежде всего факт. К свидетелям прошлого, допущенным в твердыню, относятся Марко Поло и Парацельс. В этом столетии город знания посещали Елена Ивановна и Николай Константинович Рерих. Елена Петровна Блаватская также провела там несколько лет, прежде чем она начала писать свою тайную доктрину. Подробности содержатся во втором томе «Психической энергии». Отрицание и предательство. Отрицание иерархии связано для человечества с трагическими последствиями. Люди создают себе таким образом излишние кармические трудности и тяжелую судьбу, чего можно было бы избежать благодаря принятию иерархии в сердце. Много зла рождается в мире через сопротивление принципу иерархии. И напротив, любая победа и любой длительный успех в мире возможен лишь в сотрудничестве с иерархией света. Раны, возникающие от разрыва связующей нити и оскорбления иерархии, не заживают почти никогда. Непослушание иерархии ведет к самоуничтожению, но не иерархи наказывают или уничтожают, а лишение благословения и поступление психической энергии постепенно ведет отщепенцев и предателей к гибели. Роковым является перекладывание ответственности за собственные ошибки на иерархию. Кроме предательства, ничто так не разрушает связь с иерархией, как такая неразумная точка зрения. Учителя защищают именно тех, кто на верном пути. Но как только человек начинает колебаться и поворачивается в сторону духовной тьмы, он выпадает из защитного луча. Потому нужно запомнить, что ущемление иерархии есть предательство, что отношение безразличия к иерархии есть предательство, что неревностное усмотрение явления, касающегося иерархии, есть предательство. Так мы утверждаем, что ответственность должна быть за каждое произнесенное слово, за каждый поступок, за каждое действие. Как не утвердиться в огненном порыве к иерархии? Ведь самый сокровенный огонь – иерархия. Потому пусть каждый вдумается, как лучше служить иерархии без явления самости, ущемления, легкомыслия и установленных формул обывателями. Пусть лучше сотрудничают, сознательно принимая огненную иерархию. Иерархия. Параграф 218. Иерархия и ее враги. Отщепенцы и враги иерархии становятся в конце концов ее злейшими врагами. Факт этот относится к неизбежным космическим явлениям, подобно добру и злу, которые как биполярные противоположности также являются космическими факторами. Они необходимы для того, чтобы вызвать напряжение, движение и деятельность, что служит совершенствованию бытия и самосовершенствованию индивидуума. Помните закон тяготения и противодействия. Стойкость проистекает из тяготения и напряженность из противодействия. Тяготение по линии иерархии ко мне и противодействие от врага к прославлению. Так учитель и враг – суть камни краеугольные. Укротитель зверей сперва являет ярость их, чтобы знаменовать укрощение. Не может произойти движение без напряжения, и потому каждое поступательное учение нуждается во врагах и в учителе. Нужно помнить о законе физическом, чтобы понять непреложность закона духа. Указую, чтобы понять значение учителя и нужность врагов. Конечно, только учитель доведет врага до безумия. Нужно явить меру зла, чтобы выйти обновленным из пламени злобы. Нельзя миновать узлы пути, но знайте, что никакое нагнетение не пройдет без пользы. Может быть, оно служит целым народом. Иерархия, параграф 37. Опять придут отрицатели иерархии и назовут ее руководительством насилия. Опять скажете им, иерархия не имеет ничего общего с насилием. Она закон открывающий. Мы против каждого насилия. Мы не устремляем энергию без согласия сотрудника. Мы знаем не ценность всего поверхностного, извне устремленного. Подобно строителю, мы призываем сотрудников. Но кому не нужна лодка наша, тому предоставляем переплыть океан, хоть на бамбуковой тростинке. Но люди часто так боятся всякого сотрудничества, что готовы окунуться в грязь, лишь бы не прикоснуться к высшему. Много вам придется разобщаться с людьми на иерархии. Они скорее примут беспредельность, ибо не чуют перед нею свою ответственность. Но неизбежность закона иерархии тревожит тощий, себелюбивый ум. Умейте не настаивать, где видите, что путь загрязнен. Против кармы нельзя идти. но множество неразумных грешили против иерархии. Оттого пена их раздражения. Иерархия. Параграф 410. Причина того, что иерархия, несмотря на свое могущество, не сама и не сразу уничтожает своих врагов, заключается в кармических условиях. В противном случае могли бы пострадать многие, находящиеся около врагов невинные лица. Но главная причина заключается в том, что враги являются источником нагнетения энергии, и в этом смысле очень даже полезны и необходимы. Ничто так не нагнетает энергию, как противодействие. Враги служат для своих противников невольными ступеньками на лестнице восхождения. Как известно, противники христианства сделали больше для распространения учения, чем апостолы и их последователи. И зачем создавать для нагнетения энергии искусственные препятствия, когда темные по своей нищете духовной и без того стараются всеми силами умножать нашу энергию, создавая нам препятствия и трудности? Иерархия тьмы или черная ложа. Подобно тому, как существует иерархия света, отщепенцы и предатели света группируются вокруг своего центра, сатаны, бывшего когда-то архангелом и одновременно князем мира сего. Причина его отпадения изложена во втором томе психической энергии, и поэтому здесь не освещаются. Под знаком Армагеддона культуры чрезвычайно выросли ряды темных сил, куда вошли все те, кто борется с одухотворением. Массы воплощенных на земле людей, а также большая часть жителей низшего тонкого мира поддерживают часто совершенно бессознательно действия черной ложи, постоянно и с особым удовольствием внушая людям низменные мысли и направляя их к совершению преступлений. Так, например, большинство современных фильмов представляют собой махинации темных и способствуют прежде всего развращению молодежи и пробуждению у людей низменных инстинктов. Восстание сатаны началось уже в конце третьей коренной расы. В четвертой коренной расе состоялась первая великая битва между сынами света и тьмой, завершившаяся гибелью Атлантиды. Сатана, бывший когда-то архангелом Самаилом, является по космическому праву владыкой нашей Земли, так как Логос доверил ему развитие человечества. В соответствии с божественным планом, он должен был одухотворить людей и Землю. Но он поступил как раз наоборот. Однако он и его слуги не прочь пополнить свои знания из великого резервуара духа. Велика их изощренность в том, чтобы подражать учениям света, снабжать их почти незаметными искажениями и приписывать это Христу, либо выдавать эти учения за свои собственные. По этой причине тайные доктрины учения Агни-йоги даны в очень зашифрованном виде. Конечно, когда черная ложа направляет свои стрелы на белое братство, то последствия саморазрушительны и неминуемое явление обратного удара. Ничто не может коснуться являющего полную веру в нашу мощь и в иерархию. Наши лучи всегда на дозоре, и наша рука неутомима. Так нужно понимать всю мощь иерархии. Иерархия, параграф 214. Можно видеть, как люди, утерявшие связь с иерархией, теряют свое положение и уходят в забвение. Только что видели, как можно катиться вниз и не от меча ангела, но народным решением. Так происходит, когда близкое, уже данное, не принято. Не нужно ожидать, чтобы вестник отбил себе руки от стука. Нужно призвать вовремя сердечное понимание. Нельзя отрезать нити иерархии безнаказанно. Тучи от самих себя. Так замечайте в жизни эти знаки огненные. Мир огненный. Часть 1. Параграф 154. Следует наблюдать не только наше, но и черное братство. Ошибочно пренебрегать силами темными. Очень часто победа их заключается в таком небрежении. Если люди справедливо ограждаются от воров и убийц, то тем более нужно оберечься от убийц духа. Мир огненный. Часть вторая, параграф 13. Ритм битвы не есть желание убийства. Утверждаю, что силы проявленные не сражаются, но обороняются от хаоса. Так нелегко многим понять, что битва постоянна, но лишь меняется ритм ее. Робкие трепещут при одном упоминании о битве и спрашивают, когда же она кончится. Но они совершенно поникнут, если сказать, что кончится битва с концом хаоса. Не страшно ли это для кого? Но страх непригоден на пути к братству. Братство. Параграф 490. Путь к братству. Путь к братству можно найти, только притворяя учение в жизнь. Доверие учителя также можно завоевать лишь применением учения в жизни каждого дня, готовностью мужественно принять на себя все препятствия, постоянно подтверждая это делами. Так необходимо прежде всего развивать и укреплять в сердце своем верность, мужество, преданность, бесстрашие и устремленность. Суров и тернист путь приближения к братству. Земные радости оставляют нас, но на их место приходят другие радости, более высокие и прекрасные. Радость близости белого братства. Радость возможности сотрудничать с ним. Радость постоянного расширения и углубления понимания жизни и действующих космических законов. Немалую радость дарят нам гармоничные сердца близких людей и сотрудников. Если бы люди поняли, насколько умножились бы их духовные силы от сотрудничества с братством. Но люди даже не помышляют о братстве. Сотрудничество с братством не есть обременительная обязанность, но прежде всего радость и высокое отличие. Пролитый при этом пот и священные боли куют венец познания. Поворот к братству не остается без ответа, но отклик, однако, бывает очень разный. Ответ братства человек получает в жизни часто через как бы незначительные внешние знаки. Обращения кратки и немногословны, подобно тому, как человеку в минуту большой опасности посылаются краткие зовы. Также бессмысленно было бы в самый опасный момент сначала читать утопающему длинную лекцию о плавании. Тот, кто приближается к братству, подвергается испытаниям на предмет освобождения от привычек. Испытания эти происходят совершенно неожиданно, причем начинают с маленьких привычек, ведь зачастую именно их человек защищает упорнее всего. Малые будничные привычки являются врагами эволюции. Повседневные привычки теряют смысл и свою ценность, когда человек познает истинный духовный мир. Привычки человека подобны длительному пребыванию в тюрьме, поэтому хорошо постоянно подвергаться испытаниям, так как тем самым человек получает возможность выбраться из тюрьмы привычек и вместе с тем развить чувство ответственности за человечество. Основа духовного продвижения в сотрудничестве с братством – это чувство ответственности за все происходящее в мире. Братство и сотрудничество. Нет более высокого отличия для человека, чем быть сотрудником братства. Учителя нуждаются для своих трудов и деятельности на Земле в энергичных сотрудниках. Однако именно их не хватает больше всего. Есть, конечно, много добрых и милых людей, которые в сердце своем симпатизируют братству, но они не в состоянии справиться с различными земными трудностями и решиться на великий подвиг. Немногие желают активно, исходя из своих ресурсов, поддержать великое дело. Эти немногие являются собой часто очень трогательные примеры самопожертвования. Большинство желающих сотрудничать тормозит страх показаться смешными своим друзьям и начальникам, или же произвести на них неблагоприятное впечатление. В мире больше людей, следующих за злом и готовых ради него на величайшие жертвы, чем хороших, сознательно служащих свету людей. По закону антитезы, даже дурное рождает в конечном итоге добро, и поэтому во все времена были подвижники, испивающие полную чашу яда за веру. Лучше присоединиться к мученикам за веру и самому избрать горькую чашу, чем оставаться в толпе и пребывать в самодовольстве. Ученик на духовном пути не может быть доволен собой, Он должен всегда стремиться ко все более высоким достижениям и познаниям. Ни земная слава и ни кубок победы должны быть для нас желанными, но чаша исполнения долга, чаша творчества и бессмертия. Цитата из книги «Братство». Некоторые люди мало говорят о братстве, но много для него делают. Но есть и такие, у которых братство не сходит с языка, но предательство также близко. Братство. Параграф 16. На братство нужно смотреть как на учреждение, где работают не поденно, но сдельно. Нужно любить труд, чтобы предпочесть сдельную работу. Нужно познать, что задания беспредельны, и качество усовершенствования тоже бесконечно. Кто убоится, тот не может полюбить труд. Вы слышали иногда прекрасное пение. Поистине, труд может сопровождаться и радостью, и мыслью вдохновенную. Но ко всему должно испытывать себя. Братство. Параграф 17. На путях к братству нужно будет и самоотвержение. Наверняка многие найдут такое условие невыполнимым. Они не представляют себе, как часто люди даже в обычной жизни проявляют это качество. В каждом вдохновении, в каждом увлечении непременно будет заключаться и самоотвержение. Следует очень точно воспринимать значение слов. Не существует в жизни таких качеств, которые принадлежали бы лишь исключительным героям. Так и герои нередки, но они не всегда вооружены мечами и копьями. Так нужно понимать и приближать к бытию лучшие понятия. Можно лишить себя мужества и твердости, когда начнем себе твердить о неисполнимости. Не имеет значения, как приложится мужество, нужно, чтобы оно нарастало неустанно. Когда говорят о сломленном мужестве, то лучше назвать это состояние просто робостью. Можно сломить кости и мускулы, но дух не сломим. Не может служить братству робкий и уклончивый человек. Самоотвержение есть не что иное, как вдохновение. Робость не будет вдохновением. Братство, параграф 18. Не возьмем с собой упрямство. Нет более несносного груза, нежели упрямство. Даже коня упрямого не выберут. Даже пса упрямого не возьмут в путь. Упрямство. Паралич лучших центров. Опыты над психической энергией не дадут следствий, если испытатель упрям. Разум и мудрость не имеют в себе ограниченного упрямства. Братство. Параграф 19. Обидчивость не годится для долгого пути. Не значит, что для братства ищем лишь надземные совершенства, но лишь предупреждаем, что такой груз не следует брать с собой. Нужно успеть запастись радостью и испытать ее в различных обстоятельствах и в разную погоду. Не следует мучить себя и истязать, но испытать, чтобы знать меру своего тела. Братство. Параграф 20. Всякая кровавая пища вредна для развития тонкой энергии. Если бы человечество могло воздержаться от пожирания трупов, то эволюция могла бы ускориться. Любители мяса пробовали удалять кровь, но не могли получить должных следствий. Мясо даже при удалении крови не может вполне освободиться от эманации этого мощного вещества. Солнечные лучи до известной степени удаляют эти эманации, но распространение их в пространстве тоже несет немалый вред. Попытайтесь произвести опыт над психической энергией около скотобойни и получите признаки острого безумия, не говоря уже о сущностях, присасывающихся к крови открытой. Не без основания кровь называли сокровенной. Так можно наблюдать разные виды людей. Особенно можно убеждаться, насколько силен атавизм. Стремление к кровавой пище усиливается атавизмом, ибо многие поколения насыщались кровью. К сожалению, государства не обращают внимания на оздоровление населения. Государственная медицина и гигиена стоят на низкой ступени. Врачебный надзор не выше полицейского. Никакая новая мысль не проникает в эти ветхие учреждения. Они могут лишь преследовать, но не помогать. Между тем на пути к братству не должно быть скотобоин. Братство. Параграф 21. Но бывают люди, которые много говорят против кровопролития, но сами не прочь скушать мясо. Много противоречий заключено в человеке. Только усовершенствование психической энергии может помочь гармонизации жизни. Противоречие – не что иное, как беспорядок. Разные слои имеют соответственное содержание. Но буря может смешать волны, и не скоро потом снова восстановится правильное течение. Братство. Параграф 22. Мы говорили о смешении слоев. В космических бурях постоянно нарушается течение химизма и преломляются лучи. Нелегко усвоить такие пертурбации, не забывая незыблемости законов. Астрология, оставаясь наукою, все же может претерпевать много колебаний от земной неосведомленности. Кроме того, некоторые знаки были сокрыты. Говорим это не для разочарования, но наоборот, чтобы напомнить наблюдателям о сложности условий. Братство. Параграф 23. Лицемерие, ханжество и суеверие – три мрачных свойства. Они должны быть отринуты на пути к братству. Пусть каждый помыслит, откуда зародились эти прислужники невежества. Можно написать целые книги о таких путях тьмы. Нужно вдуматься, как нарастали такие вредные разлагатели. Они нарастают неприметно, но не было времени, когда их было больше, чем теперь. Несмотря на духотворение науки, несмотря на условия разумного исследования явлений мира тонкого, все-таки несравнимо нарастание невежественных преступлений. Люди не могут понять, что мысль пространственная может освобождать их от оков. Считайте, мрачные времена проходят, знание устыдит невежд. Братство. Параграф 24.